Глава 14. Лиз, извини еще раз. Я реально перегнул в кабинете. Не стоило говорить все те слова. Мы сидим с Егором в кофейне возле университета. Занятия закончились, вот мы, так сказать, окончательно и примиряемся. Между прочим, от своих слов о том, что больше люблю дешевый кофе, не отказываюсь. Просто решили с Воронцовым поговорить без посторонних глаз за пределами вуза. Ты уже в 10-й раз за сегодняшний день говоришь это. Простила, проехали. Прошу, Егор, больше не связывайся с Князевым. Смотреть на припухшее лицо друга невыносимо. Сердце кровью обливается при виде бордово-желтоватого синяка, покрывающего левый глаз и всю область вокруг него. Чувствую себя виноватой, хотя не просила о помощи. Руслан ничегошеньки такого мне не сделал, чтобы ты волновался. Ну, за исключением того, что толкнул. Добавляю задумчиво. Ага, как же, не сделал. Наверное, покажусь неблагодарной или бессовестной из-за своих слов. Но Егора, правда, никто не просил лезть на рожон. Всю жизнь я справляюсь с проблемами самостоятельно и планирую продолжать в том же духе, не впутывая третьих лиц. Я твой друг, Лиза, и всегда буду волноваться. Воронцов хмурится, разглядывая салфетницу на столе. В то утро я заранее знал, что ты уехала с Князевым с гонки. Зачем тогда спрашивал? Непонимающе смотрю на него, оставляю кружку с горячим шоколадом и откидываюсь на спинку стула. Сказанное знатно удивляет. На Егора не похоже подобное поведение. Обычно он говорит все прямо и в лицо, не скрывает эмоции и не пытается выяснить правду хитрыми путями. Хотел получить ответ от тебя лично. Если бы соврала... «Значит, слухи о вас правда», — отвечает сдержанно и сухо. «И какой вывод ты сделал, услышав правду? Почему его вообще волнует моя личная жизнь? Допустим, у меня с Князевым интрижка. И что дальше? Какое Егору дело? Неужели Воронцов реально хороший друг, желающий мне добра, а я неблагодарная свинотка? Может, он правда не хочет, чтобы я оказалась одной из тех, кого Руслан использует?» «Подтвердились догадки?» Что этот тип тебя преследует. За все время, что находимся в кофейне, Егор не притронулся к кофе. Поэтому решил пойти на разборки. Устало вздыхаю, подаваясь вперед. Мужские ладони покоятся на столе. В порыве накрываю их своими. Пожалуйста, давай это будет первый и последний раз, когда ты вступаешься за меня. Если понадобится, обещаю. Я попрошу об этом самостоятельно. Ладно. Протягивает недовольно. «Понимаешь, у меня раньше не было друзей женского пола. Не знаю, как с вами правильно дружить. Со стороны ты кажешься беззащитной. Вот я и решил, что нужна помощь». Неловко освобождает руки и почесывает висок. А я по-доброму качаю головой. «У меня тоже не было друзей-парней. Значит, будем учиться взаимодействием вместе». Егор соглашается. Мы заметно расслабляемся, откровенно поговорив. «Расскажи, отец сильно ругал тебя за разбитую машину и драку. На мгновение оба замираем, перекидываясь странными взглядами. Я понимаю, что спалилась в том, что знаю правду о его отце-тиране. А Воронцов? Потому что не ожидал подобного вопроса. Нет. Отправил к своим в деревню, помогать по хозяйству. Дрова на зиму заготовить, сарай отремонтировать и все в таком духе. Дед бывший военный, мужик строгий, отлынивать не позволяет. Рассказы о семье и родственниках, судя по всему, не самая его любимая тема. «Я все к тебе оттуда сорваться хотел, приехать, поговорить. Не мог найти себе места». Одногруппник ударяется в рассказы о своеобразном наказании. Я с интересом слушаю, понимая, что никогда не была в настоящей деревне. Вот чтобы прям с животными и хозяйством. Одно могу сказать точно. В гости к его дедушке я бы точно попасть не хотела. «А ты не знаешь, кто выиграл гонку в ту субботу? Помнишь, ты говорил, что победители тех заездов будут соревноваться между собой?» Непонятно, откуда взявшееся любопытство берет верх. «Наверное, не стоит спрашивать у Егора, он же проиграл, и этот вопрос может ему не понравиться». «Князев», — сообщает сухо, давая понять, что подробностей не будет. «Дальше я эту тему не развиваю, от греха подальше. Участвовал ли Демьян в гонке?» Если да, получается, что Руслан его обогнал. Они соперники? Знакомы ли они между собой? Надеюсь, что нет. Судя по тому, что Шведов и Князев стояли в разных компаниях, они точно не близкие друзья. От этой мысли становится легче. Не дай бог Демьян узнает, что Руслан крутится рядом. Или меня больше волнует то, что Рус узнает о наличии жениха. Бред. Точно нет. Мне наплевать, тут без сомнений. Выйдя из кофейни, Егор провожает меня в общежитие под легкие протесты и отказы. Мы стараемся избегать темы под названием «Руслан». Весь университет говорит о том, что Князев переехал в общежитие. Эта грандиозная новость разлетелась в каждый уголок университета. Естественно, Воронцов тоже в курсе и не упустил возможность бросить гнусный комментарий по этому поводу. Весь день я ловила на себе странные взгляды как студентов, так и преподавателей. Теперь реальность такова. Парни обходят десятой стороной, стараясь не смотреть в мою сторону, а девушки косятся, не скрывая презрительных взглядов. Замечательно. Спасибо, Руслан. Что касается самого виновника сложившейся ситуации, то его я сегодня не видела, чему безмерно счастлива. После его вчерашнего ухода я долго собирала себя в кучу, пытаясь успокоиться до возвращения Тани. Быстро закончила с уборкой и, свернувшись калачиком на постели, долго лежала, всхлипывая. Остальные планы, что составила на день, не закончила. Еще бы. Я была морально опустошена и раздавлена. Какая там стирка или готовка, когда тебя в очередной раз принудительно чуть не развели на секс? Да еще и кто? Бабник, развратник и самый ненадежный парень в университете, который меняет девушек как перчатки. Но почему мое тело позорно откликается на его прикосновение? Почему ползут предательские мурашки? Почему я порой дрожу не от страха, когда он рядом? Почему там становится влажно, когда Руслан трогает меня? Миллион почему вихрем кружится в голове. Под противоречивые размышления топаю по лестнице на наш этаж в общежитии. Решаю пройтись пешком, а не подниматься на лифте. Утром мы уходили с Танькой вместе, а сейчас я одна. Поэтому, когда прохожу мимо запертой двери нового соседа, ёжусь и мысленно подбираюсь, готовая к обороне. Можно подумать, в следующую секунду дверь распахнется, и Князев затащит меня в свое страшное логово, а затем учинит чудовищную расправу. Бр. Конечно же, это не более чем бурная фантазия. Миную этот отрезок коридора спокойно и без происшествий. Нет, так дело не пойдет. Нужно купить газовый баллончик для самообороны, иначе я свихнусь, постоянно находясь в ожидании подвоха. Мне сейчас нужно ужин приготовить, душ принять, стирку отнести на цокольный этаж в постирочную. А как это все спокойно делать, зная, что где-то рядом находится бомба замедленного действия? Допустим, я буду ходить с другими девчонками по парам. Что помешает Руслану отпугнуть их? Вот именно. Ничего. Может, стоит пожаловаться коменданту? Против Князева никто не пойдет. Попросить отселить на другой этаж? Блин, не хочется съезжать от Тани. А вдруг она согласится переехать вместе со мной? Тогда для начала придется объясниться с подругой и рассказать всю правду о взаимоотношениях с Князевым. Про каждую стычку. Поцелуй, касание, вздохи. А делать этого не хочется. Я же всеми возможными способами отрицаю нашу с ним связь. «Привет!» На удивление прихожу я позже Тани. С утра подруга предупредила, что задержится допоздна у Давида. Странно. «Привет!» Соколова нарезает огурцы с хмурым выражением лица. Я так понимаю, для салата. «Я собиралась приготовить ужин. Думала, ты позже будешь». Прохожу в комнату, осторожно сообщая. Вдруг причина недовольства в том, что она снова вынуждена готовить самостоятельно. «Ого!» — бубнит на автомате, перекладывая зеленые кусочки в прозрачную стеклянную чашку. «Оставь, я сама закончу. Ты и так всю прошлую неделю меня баловала». Убираю сумку в шкаф и снимаю с себя куртку, закидывая ее на вешалку. «Тань, слышишь?» «А? Извини, я задумалась». Встрепенувшись, поднимает на меня растерянный взгляд. «Что-то случилось?» Подхожу ближе и лишь сейчас замечаю красные глаза. «Тань, ты чего? Ты плакала?» «Давид меня бросил». Подруга небрежно откладывает нож в сторону, облокачивается на стол и роняет на раскрытые ладони лицо, начиная горько реветь. Сердце отчего-то пропускает удар. Как будто это меня бросил любимый парень. В груди щемит при виде плачущей Таньки. Впервые я замечаю ее такой. Обычно веселая, задорная и озорная девчонка, освещающая всех и все вокруг, страдает. Ну и пошел он в задницу. Отбрасываю в сторону домашние штаны, в которые собиралась переодеться. Быстро подхожу к подруге и обнимаю ее за плечи. «У тебя еще столько этих Давидов будет. Не плачь». «Не хочу других. Только его!» Взвывает пуще прежнего, трясясь от рыданий. «Может, вы помиритесь?» Решаю сменить тактику, раз первый вариант не подошел. Я не умею утешать. Сама не разбираюсь в делах сердечных, чтобы советы дельные раздавать. «Не помиримся!» Отрицательно качает головой, поднимая полные слез глаза. «Все кончено. Он сказал, что я ему надоела, что я пресная и заурядная. Ничем от других не отличаюсь». «Надоела? Вот урода кусок!» Злюсь, но вслух не произношу, чтобы не добивать ее сильнее. Обхватываю ладонями покрасневшее лицо подруги. «Ты красивая, умная, самодостаточная, яркая девушка. Да парни голову сворачивают в твою сторону, когда рядом проходишь. Пусть на себя сначала посмотрят, чудо огородное. Не смей, слышишь? Не смей принимать его слова всерьез. Это все неправда». Видела я этого Давида на фотографиях. Красотой козлина не блещет. Знаю таких. Пытается самоутвердиться за счет девушек, намеренно принижая их. «Почему тогда он меня бросил?» Глотает слезы, заикаясь. «Давид — придурок, ничего не понимающий в женщинах. Он еще локти будет кусать и на коленях перед тобой ползать. Запомни мои слова». «Лизка, мне так плохо!» Подруга утыкается головой в мой живот, пока я глажу ее русые волосы. «Хочу напиться». «Хочешь, я поспрашиваю у парней на этаже?» Не думала, что когда-нибудь мне придется ходить и просить поделиться алкоголем. Но чего не сделаешь ради подруги. «Сегодня день рождения у пацана с потока. Давай лучше на вечеринку к нему поедем». «Танья...» Язык не поворачивается отказать, но и соглашаться тоже не хочется. «Пожалуйста, ты нужна мне, Лиз. Не хочу одна ехать. Я такая разбитая». «Хорошо. Приходится переступить через себя. Таня всю прошлую неделю выхаживала меня. Как я могу не согласиться пойти на какую-то вечеринку? Посидим пару часов, она развеется, и вернемся». «Да уж, быстро у нас события развиваются». «Спасибо!» — подрывается со стула так внезапно, что я отшатываюсь. Произносит, шмыгая носом. «Я сама тебе наряд выберу». Дабы не обижать и не расстраивать подругу, соглашаюсь на все условия. Надеваю короткое черное мерцающее платье с люрексом, подобранное из гардероба Тани. Его верх красиво подчеркивает мой небольшой бюст и тонкую талию. А вот слегка расклешенный низ создает иллюзию округлых бедер и большой попы, которых у меня нет. Соседка спешно исправляет свой потекший от слез макияж, надевает похожий наряд, и мы выдвигаемся. Как выясняется, вечеринка проходит за городом. Добираемся на такси целых 40 минут. К моменту нашего приезда веселье уже в полном разгаре. Музыка, доносящаяся из дома, слышна на всю улицу, которая состоит только из коттеджей. Большой двор красиво украшен мерцающими огоньками и цветными лампочками, создавая праздничную и веселую атмосферу. Несмотря на позднюю осень с приближающейся зимой, во дворе кучками тусуются парни и девушки без верхней одежды. Все держат в руках пластиковые стаканчики или бутылки с пивом. Напоминает чем-то американскую студенческую вечеринку. Интересненько. Чувствую себя дикаркой, которая выбралась из пещеры. Я нифига не понимаю в тусовках и настоящей студенческой жизни, но стараюсь делать вид, что меня ни капли не удивляет происходящее. Таня слегка расцветает, я еле заметно расслабляюсь, видя ее неподавленной. В такси практически всю дорогу она тихонько роняла слезы, но быстро вытирала их, чтобы не портить внешний вид. Поднявшись по каменной лестнице, мы попадаем внутрь просторного дома сквозь распахнутую настежь дверь. снимаем легкую верхнюю одежду, которую тоже выбирала Таня, и кидаем в кучу курток, лежащих на пуфике. Общительная Соколова здоровается чуть ли не с каждым вторым присутствующим, представляет меня и тащит вглубь на поиски именинника. Вокруг царит своего рода хаос. Шум, гам. Одним словом, на мой взгляд, балаган. Но все вокруг улыбаются, смеются и веселятся. С интересом оглядываюсь, рассматривая всех вокруг. Несмотря на голосящую из больших колонок в дальнем углу музыку, парень играет на гитаре, сидя на стуле. Вокруг него на полу расположились девушки и слушают, я так понимаю, лирические напевы, покачиваясь из стороны в сторону. Большая гостиная соединена с кухонной зоной, поэтому вижу, как несколько девушек, взяв на себя роль барменов, весело делают коктейли, пританцовывая. На деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, расположилась сладкая парочка. Она сидит у него на коленях, обнимая за шею, а он нежно поглаживает спину своей спутницы. Странно, но я чувствую волну белой зависти от мысли, что он ее любит. Не тупо хочет и использует, а прям любит и лелеет. Спешно отвожу взгляд. Неприлично так долго пялиться. «Мы же подарок не взяли!» Спохватываюсь, перекрикивая музыку. «Не парься, это не обязательно!» Таня отмахивается, будто я глупость сморозила. Виновника торжества находим в компании двух красоток. Его лицо мне абсолютно незнакомо, но я искренне присоединяюсь к поздравлениям. Парень любезно предлагает выпить и просит чувствовать себя как дома. Соколова с радостью принимает в руки протянутый шот, опрокидывает его в себя и просит еще, а затем еще. В итоге плюс ко всему подцепляет и бутылочку пива. Я от выпивки отказываюсь. Нужно следить за Таней и вовремя ее остановить. Блин, а как я пойму, что пора? Скорее всего, это будет заметно невооруженным глазом. Надеюсь. Подруга буквально на глазах краснеет и заметно веселеет. «Знаешь, а ты права. Пошел этот Давид к черту. Я себе еще лучше найду», — произносит, начиная пританцовывать на ходу. «Вот, теперь я узнаю свою Таню». Улыбаюсь, но понимаю, что говорит она это от боли. «Давай не будем о нем сегодня вспоминать. Пошли лучше найдем твоих друзей». «Пошел ты к черту, Давид!» — выкрикивает она в потолок, и кто-то из присутствующих одобряюще присвистывает. Судя по тому, как хорошо подруга ориентируется в этом доме, она тут бывала. Таня хватает меня за руку и тащит сквозь толпу танцующих в центре гостиной, не забывая при этом и самой подвигаться в такт. Периодически отпивает из горлышка бутылки алкоголь, настаивая, чтобы и я глотнула. «О, вон Леська и Женька! Пошли к ним!» — тычет пальцем в сторону своих подруг. «Ты же говорила, что не хочешь ехать одна. Я думала, их не будет». Подозрительно щурюсь на подругу, чуя подвох. «Тебе не помешало бы развеяться. Столько дней в комнате пролежала». Бесстрастно пожимает она плечами, ни капли не чувствуя вины за небольшую ложь. «Там Кристина». Замечаю, как длинноногая брюнетка подходит к близняшкам. «Игнорируй ее. Забей вообще. Она опять двинулась на этом Князеве. Брызжет ядом на всех вокруг. Оказывается, когда он тебя в медпункт принес...» «Что? Это Руслан принес меня в медпункт?» Резко поворачиваюсь к подруге и перебиваю, выпучив глаза. «Ну да, а кто еще? Я разве не говорила?» Отводит меня чуть в сторону, ближе к стене. «Как? Ты уверена?» Внутри что-то странное ёкает. «Успокойся, Астахова. Он тебя толкнул и всего лишь принес. В этом нет ничего такого». «Уверена? Я своими глазами это видела. Зрелище, конечно, было не для слабонервных. Сам весь в крови и несет тебя, не говоря ни слова. Как робот». Подруга вытягивает руки вперед, чтобы изобразить Руслана. «А при чем тут Кристина?» Непонимающе уточняю, вспомнив, с чего начался данный разговор. «Так Князев после того, как тебя в медпункте оставил, пошел и чпокнул Кристину. Прям в универе, в туалете. Прикинь?» Таня не скрывает, что ей смешно в этой ситуации. «А мне вот что-то не особо. Все тело мгновенно бросает жар, меня словно кипятком ошпарили. Сама не понимаю, какого фига? Это же Князев, он бабник. Не стоит удивляться его поступку». «А ты откуда знаешь?» Сглатываю гигантский ком в горле, переводя взгляд на брюнетку, стоящую с коктейльным бокалом в руках. В голове против воли рисуется картина, как он ее. «Стоп, Лиза! Это вообще не твое дело!» Криси не скрывает. Мелит языком на каждом углу, что Князев сам ее захотел. «Ой, ладно, фиг с ними обоими!» Отмахивается, скорчив гримасу. Моего подпортившегося настроения Танька не замечает. Ведет к своим подругам, намереваясь хорошенько повеселиться. В этот момент я пытаюсь разобраться в собственных чувствах и причинах упаднического состояния. Ревность? Нет, это точно не она. Я не ревную Князева. Мне омерзительно, что он, как настоящий енот-потаскун, шастает от одной к другой. Кто знает, чем Руслан занимался до того, как пришел лапать меня в комнату. Может, с той же Кристиной зажигал. А потом мне лез в рот. «Физкульт, привет! Давно не виделись!» Соседка шутливо приветствует девочек, посылая воздушные поцелуйчики. «Привет!» Здороваюсь, натягивая дружелюбную улыбку. «Приветики!» Близняшки отвечают в унисон, поочередно целуя нас в щечку. «Привет, Таня!» Кристина демонстративно складывает руки на груди, бросив на меня косой взгляд. Нарочно делает упор на имени, мол, я пустое место. Вот сучка. «Ладно, меня твои закидоны никак не волнуют. Можешь забирать своего Руслана и катиться вместе с ним к черту. Своей неприязни я тоже не скрываю. В открытую осматриваю ее с головы до ног скучающим взглядом. Все жду. Посмеет ли в лицо сказать то, что попыталась вылить за моей спиной Тани? Но Кристина этого, естественно, не делает. Кишка тонка. Только сплетни гонять и перед Князевым на задних лапках скакать гораздо. В какой-то момент становится немного стыдно за свои ужасные мысли. Я превратилась в Мегеру, что ненавидит левую девку из-за парня, который мне даром никуда не уперся. Девочки обсуждают вечеринку, сравнивая с прошлогодней, и делают какие-то выводы. У меня в этот момент в голове стоит белый шум. «Идемте танцевать!» Бутылка в руке Соколовой опустела. Подруга, покачиваясь в ритм музыки, кивает на своеобразный танцпол. «Не хочу». Оглядываюсь вокруг и замечаю несколько стоящих друг напротив друга диванов и кресел. «Я лучше посижу». «Ты такая скучная!» Протягивает одна из близняшек слегка заплетающимся языком. «Тань, как ты с ней дружишь?» «И ты не особо веселая». Не сдержавшись, перевожу на быдловатый тон. «Отстань от нее, Женя! У Лизы было сотрясение. Ей нужно больше отдыхать». Соколова предотвращает не успевшуюся начаться перепалку, если ее можно таковой назвать. Компашка уходит, а я разворачиваюсь в противоположную сторону и направляюсь к диванчикам. Плюхаюсь на один из них в самый уголочек, удобно откидываюсь на спинку и достаю телефон из кармана, намереваясь полазить в социальных сетях. Решаю не заострять внимание на подвыпивших дамочках, а особенно на Кристине. Даже при ее мысленном упоминании неприятно морщусь, будто съела кислую конфету. Коза драная. Не поздоровалась она, видите ли. Да кому ты нужна? Эх, жалко, что Егора нет. По дороге сюда мы переписывались, и он сказал, что будет занят, поэтому не приедет. «Прийти на вечеринку и залипать в телефоне — это, конечно, сильно». Сидящий в соседнем кресле парень заставляет обратить на себя внимание, сказанной репликой. «Жду, когда подруга навеселится, и мы сможем вернуться домой. Решаю объясниться, чтобы и ему не показаться скучной». «А ты почему не веселишься?» Заинтересованно придвигается ближе. «Я из вежливости тоже. Все-таки тут шумно. Так будет лучше слышно друг друга». На соседних диванах сидит пара человек, о чем-то между собой переговариваясь и совершенно не обращая на нас никакого внимания. Настроение не то. Злюсь из-за Давида, который обидел Таню. Злюсь, что торчу тут ради подруги, хотя жутко хочу спать. Злюсь из-за Князева и Кристины. Злюсь, что Егор не рядом. «А ты почему здесь сидишь?» Перевожу стрелки на незнакомца, решая не грузить лишней информацией. «Это мой дом. Я вынужден терпеть и контролировать вечеринку, которую закатил брат. «Оу!» — понимающе киваю. «Получается, ты из нашего университета?» «Нет, я учусь на медицинском», — отрицательно качает головой. «Ух ты! Интересно! Каким врачом будешь?» Искренне интересуюсь, устраиваясь поудобнее. Парень с удовольствием ударяется в рассказ, почему выбрал именно медицину, на каком он курсе и в целом о будущей профессии. А я слушаю, с грустью подмечая, что и мне стоило поступать в мед. Демьян бы точно не стал ждать столько лет из-за долгого обучения. «Детский терапевт, значит», — подытоживаю услышанное. «Должно быть, ты любишь карапузов, раз решил посвятить себя этому направлению». «Терпеть не могу», — признается нехотя, и мы начинаем смеяться в унисон. Неожиданный ответ для человека, выбравшего лечить детей. «Кстати, я Лиза». Дружественно протягиваю руку. Мы поболтали, но не познакомились. «Прекрасное имя для еще более прекрасной девушки. А я Антон». Ответно пожимает, галантно подносит мою ладонь к губам и целует, на что я начинаю смущенно хихикать. «Здорово, Антоха». Мужской голос, неожиданно прозвучавший басом, заставляет меня отпрянуть от парня, а сердце застучать сильнее. Нет, нет, нет. Как в замедленной съемке, медленно поворачиваюсь на подошедшего, Руслана. «Здорово, Рус!» Не придав значения моей странной реакции и резкой перемене настроения, отвечает Антон. Князев опускается на диван прямо напротив меня. Рядом с ним парень со знакомым лицом. Кажется, я видела его на гонке и пару раз в университете. В компании сами понимаете, кого. «Чё, как жизнь, Тоха?» Руслан проходится по мне детальным взглядом, как сканер. Уделяет особое внимание зоне декольте и открытым ногам в коротком платье. Сама того не осознавая, расправляю ткань дрожащими пальцами. Чёрт, зачем я это делаю? При всем при этом он ведет разговор, не глядя на собеседника. «Знакомство, смотрю, новое заводишь. Было бы лучше, если б Дэн не устраивал из дома в очередной раз балаган». Антон адекватно отвечает на вопрос с подвохом, но слышу я его уже на фоне. Подошедшая Таня забирает внимание на себя. «Алиска, айда танцевать! Мне так хорошо стало!» Плюхается рядом так резко, что от неожиданности я вздрагиваю, всем корпусом поворачиваюсь на нее. «Или шампанского хотя бы глотни!» Не знаю, что движет мною в этот момент, но я принимаю протянутый узкий бокал. Жидкость в нем ярко-золотистого оттенка со множеством мельчайших пузырьков, поднимающихся к поверхности. Завораживающее зрелище, если поднести поближе к глазам. Но я зажмуриваюсь и с дуру делаю сразу несколько глотков шипучего напитка. Вряд ли от выпитого я опьянею и смогу избавиться от наваждения по имени Руслан Князев. Но легкий привкус фруктов освежает, оставляя приятное послевкусие. Возвращая бокал подруге, подмечаю, что постепенно вокруг нас начинает скапливаться все больше и больше людей. Понятно. Приперся Князев. А следом за ним и остальные. Боковым зрением вижу, как к Руслану подплыла полуголая девица и села на подлокотник рядом. Она что-то щебечет, интимно наклонившись к уху. Попутно проходится пальцами по его широкой груди. Это не мое дело. Наплевать. Мне наплевать. Наплевать. Несколько раз повторяю это слово про себя как мантру, чтобы вбить в голову и поверить. Главное, ко мне потом пусть своими заразными руками не лезет. И все. За Кристиной наблюдаю в открытую, с удовольствием наслаждаясь, как она изводится от ревности. Еще чуть-чуть и с места соскочит, набросившись на очередную фанатку Князева. Брюнетка без конца кусает губы, уже несколько раз поправила нервно волосы, то и дело отворачивается, но все равно возвращает внимание к своему кумиру и его новой пассии. Это плохо, если я злорадствую? Пожалуй, да. «Давайте сыграем в нашу игру «Правда или действие»,» предлагает незнакомый для меня парень с проколотым ухом. «Давай, давай!» Тот самый друг Руслана подхватывает затею, начиная скандировать. «Правила все знают?» спрашивает томным голосом блондинка, сидящая слева от нас. «Точнее, их полное отсутствие!» гогочет бугай, потирая ладошки в предвкушении. Я стараюсь не смотреть в сторону Князева, всех взглядом обвожу, кроме него. Раздражает он меня, что тут поделать? «Эй!» — Таня перекрикивает галдёж, вскидывая руки вверх. Остатки шампанского в бокале разбрызгиваются на сидящих рядом, и меня в том числе. Вытираю капли с головы и отбираю сосуд из ее рук. «Никаких желаний на секс?» «Понятно». «На секс? Что за...» Вклиниться в перепалку я не успеваю. События развиваются с бешеной скоростью, пока я отставляю отобранный бокал на журнальный столик рядом. «Соколова, мы не в детском саду, чтобы мелочиться. Играем по-взрослому». Кто-то из парней недовольно галдит. «Тогда Лиза в ваших мерзостях не участвует!» Подруга кричит со злостью, слегка заплетающимся языком. «Сначала хочу успокоить и поблагодарить Таню, что она решила оградить меня от странной игры, в которой я и так не собиралась участвовать. Но то, что подруга произносит дальше, приводит меня и всех присутствующих в дикий шок». «Это почему?» — встревает Кристина, заинтересованно выгнув бровь. «По мне проходит разряд электрического тока». Не успеваю отреагировать и попросить замолчать, как Татьяна объявляет настолько громко, что в коттедже и за его пределами это слышат все. «Потому что она девственница. Лиза у нас никем не тронутая девочка. А вы тут все извращенцы. Ее первый раз будет с нормальным парнем, понятно вам?» Гневно обводит всех собравшихся пальцем. Закрываю глаза, пропуская волну жара. Ощущение, что по венам течет не кровь, а раскаленная лава. Я вся горю, полыхаю. Мгновение, и от меня останется горстка серого пепла. Боже, это позор. Чтобы я еще раз поделилась с кем-то личным, да лучше умру. То ли наступает гробовая тишина, и музыка выключается, то ли это у меня все органы чувств и слуха перестают функционировать. Но я ни черта не слышу несколько долгих секунд. Чувствую взгляды. Кучу прожигающих, заинтересованных, осуждающих и шокированных взглядов на мне, среди которых остро ощущается его. Не знаю, откуда я нахожу внутри силы поднять глаза на Руслана. Почему именно на него? Ответа на вопрос нет. Князев сидит, пристально глядя на меня. Его лицо не выражает никаких эмоций, только в зрачках проскальзывает непонятная тень. Вижу ее даже на расстоянии. Кровь приливает к лицу. Я умираю от стыда и неловкости, что испытываю, но ни черта с этим поделать не могу. Исправить не могу. «Девственность — это не повод для гордости в 21 веке, а изъян». Слух возвращается ко мне в тот самый момент, когда эти слова с упоением и наслаждением произносит Кристина. «Парни любят опытных девушек, тех, которые смогут удивить в постели». Сглатываю вязкую слюну, отворачиваюсь. «При чем тут постель, Крис? Ты вроде и на ходу можешь ждать». Кто-то из ребят начинает гоготать, откровенно издеваясь над ней. «Хочу уйти отсюда поскорее. А еще лучше провалиться сквозь землю или испариться». Подняться со слишком мягкого дивана удается со второго раза. Встав, сразу же тяну за собой непонимающую Таню. Мы с ней делим практически одно место на двоих из-за кучи студентов, устроившихся рядом. «Поехали домой. Тебе достаточно на сегодня». Наклонившись, произношу спокойно, чтобы слышала лишь она. «Я хочу остаться. Лиз, ну давай еще на часик останемся». Пьяная подруга сопротивляется, но я не намерена сдаваться. Рывком, удерживая за локоть, заставляю ее подняться и под сопротивление веду на выход. «Вы куда?» Одна из близняшек стоит чуть поодаль, с кем-то флиртуя. «Домой!» Хохотнув, весело отвечает Танька, но умолкает, икнув. «Нам на... сегодня достаточно». На ходу достаю телефон и открываю онлайн-приложение для вызова такси. И, честное слово, молюсь, чтобы нашлась свободная машина в округе. Иначе, боюсь, мы застрянем здесь надолго. Однако буквально сразу же на дисплее высвечивается спасительная надпись о том, что через 2 минуты прибудет серый седан. Аллилуйя. Боже. Храни век технологий. Среди кучи валяющейся при выходе верхней одежды выуживаю нашу. Приходится перевернуть все вверх дном, но сейчас мне наплевать на аккуратность. Единственное, что волнует, так это желание поскорее убраться из этого дома. Сначала одеваю шатающуюся подругу, а после спешно накидываю свой тоненький пиджак и вывожу нас на заветную свободу, подальше от любопытных глаз. На свежем воздухе заставляю себя успокоиться и не трястись, пока мы стоим на крыльце в ожидании такси. Получается плохо. Вот доедем до общаги, а потом начну анализировать и реветь. «Куда?» Знакомый грозный голос над ухом заставляет вздрогнуть. Мне не нужно гадать, чтобы узнать его хозяина. Руслан, не церемонясь, хватает меня за плечо, разворачивает к себе лицом, тем самым заставляя отпустить руку шатающейся подруги. «Отстань!» Дёргаюсь, пытаясь вырваться. За что я на него злюсь в данный момент, определить сложно. Из-за секса с Кристиной? Из-за той красотки, с которой ворковал? Или из-за того, что узнал один из моих главных секретов? «В общагу! Куда еще?» Отвечаю ужасно грубо, хоть сегодня он мне ничего плохого еще не сделал. «Я отвезу». Спокойно отпускает и спускается по лестнице, мотнув головой, чтобы следовали за ним. С виду старшекурсник выглядит расслабленным, но чуйка подсказывает, что спокойствие его напускное. «Не нужно!» — отрезаю с психом. Хватаю Таню, помогаю сойти вниз, чтобы она не споткнулась и не разбила себе лицо или косточки не переломала, и веду к такси. «За нами вон, приехали!» Киваю в сторону реально подъехавшей машины. Князев сжимает челюсти, нарочно ускоряется, обгоняя нас, и целенаправленно шагает к водителю, демонстрируя широкую и накачанную спину. Слышу, как этот ненормальный сообщает сидящему за рулем через открытое пассажирское окно, что никто не едет. «Еще как едем! Не слушайте его!» Встреваю, открывая заднюю дверь. Руслан перехватывает мою ладонь, вынуждая стоять на месте, но шатающаяся Танька уже забирается в салон самостоятельно, разваливаясь на сиденье. «Езжай, мы следом!» Кивнув каким-то своим мыслям, Князев обращается к таксисту и, оттащив меня, захлопывает дверь. Да уж, решение он принимает быстро. «Что значит «мы следом»? Эй, я должна поехать с ней! Стойте! Там моя подруга!» Вскрикиваю, смотря на отъезжающую машину. «Сама к тачке пойдешь, или по старому методу будем действовать?» Сглатываю ком в горле от того, что понимаю, сейчас он закинет меня на плечо и понесет. Или потащит. В любом случае, без применения насилия не обойтись. Варвар. «Сама». Поджимая губы, складывая руки на груди. Руслан кладет ладонь на мою лопатку, подталкивая, но я отступаю на шаг, чтобы он убрал свои грабли. На улице жуткий дубак. Легкий пиджачок совершенно не греет. Ёжусь от холода, сильнее прижимая руки к груди. «Зачем это?» Вздрагивая, когда на мои плечи опускается тяжелая мужская куртка. Недовольно поворачиваю голову на татуированного, оставшегося в джемпере. «Спасибо». Бубню, потупив взгляд. «Не буду отказываться. Здоровье важнее гордости». Подойдя к припаркованной красивой машине, джентльмен открывает для меня пассажирскую дверь. Вальяжно обходит спорткар и садится за руль, проводя махинации с ключом зажигания. Все это время мы молчим, даже когда выезжаем. Минут 15 мы едем в тишине. И я понемногу расслабляюсь в этой спокойной атмосфере. Устраиваюсь поудобнее и смотрю в лобовое стекло, наслаждаясь видами пролетающих ночных пейзажей. Князев следует за машиной такси, как и обещал. По моим наблюдениям, он любит скорость, но сейчас мы еле плетемся позади. Руслан не гонит, выжимая педаль в пол до упора, а неспешно сопровождает водителя пьяной Таньки. Это заставляет взглянуть на него по-новому. Неужели он может быть обычным парнем? Но енот-потаскун по обыкновению портит весь момент. Классное прозвище. Пожалуй, закреплю за ним. Чё раньше не сказала? Тишину салона нарушает хриплый голос. И что бы это изменило? Решаю не делать вид, мол, не понимаю, о чем речь. Это глупо и по-детски. «Ну, я б был понежнее», — произносит вкрадчиво. Украдкой наблюдаю, как он держит руль одной рукой. И, пожалуй, впервые слышу Руслана таким обычным. Настоящим. Без ухмылок, издевок, угроз, принуждения. Нет. Я все это выдумала себе. Он говнюк и через секунду покажет свою истинную сущность. Просто он не ожидал сегодняшней новости. Спасибо, Тане. «О, не сомневаюсь. Ты бы высмеял меня, как это сделала Кристина». На женском имени делаю особый упор, чтобы проверить реакцию Руслана. Но он и бровью не ведет. Ты же и предположить такого не мог, верно? Думал, что я тупо ломаюсь. А не приходило в голову, что я просто не прыгаю по чужим койкам? Князев не отвечает, видимо, соглашаясь со сказанным. Еще бы. Я же права. Почему ты целка? Окончательно решает меня добить. Поражаюсь, как человек может говорить такие противные вещи без стеснения. Неужели тебе не хочется секса? Берегу себя для мужа, понятно? Выпаливаю токсично. Говорю я это, не подразумевая Демьяна, абсолютно нет. Женишок не заслужил получить меня невинной. Вру для того, чтобы Руслан поставил на мне жирный крест и отстал, понимая, что секса не видать как своих ушей. Я ожидала услышать что угодно на свою реплику, но только не это. «Выходи за меня». Расплывается в хищном оскале, поворачивая лицо. «Следи за дорогой!» Фыркаю, закатывая глаза, и еле сдерживаюсь, чтобы не заулыбаться, как дурочка.